Я хочу задать вопрос такой. Вот те, кто уже обучались на курсах, ответить можно по желанию. Я не буду всех допрашивать. Ответить можно по желанию. Вот. Что изменилось в служении проповеди после курсов? Но я несколько вариантов ответа могу сказать. Ну, например, проповедовать стало труднее. Такое действительно может быть, потому что пока курсов не проходил, спокойно, как хотел, так и проповедовал. А теперь курсы прошел, оказалось, что так неправильно и так неправильно, а как правильно не научился. И это принесло некоторые психологические проблемы, и с проповедью стало труднее. Еще, друзья, иногда говорят, что такие предметы, как гомилетика или там герменевтика, ну, больше гомилетика, то есть правила проповедования, они создают какой-то коридор, по которому идти неудобно. Или, ну, как одел неудобную одежду. Ну, вроде Давид одел одежду Голиафа, и ему было неудобно, скажем, там, ворочать и все. Ну, то есть вот как какая-то кольчуга, как я назвал, латы, металл, не дают возможности широко развернуться. Вот второй вариант. Или наоборот, библейские курсы помогли в вопросе проповедования. И как помогли? Вот у кого есть желание поделиться, можно. Я не думаю, что мы долго будем делиться, но минут пять можно. У кого есть что сказать? То есть меня удовлетворяет любой вариант. Это ваш ответ поможет нам, какого направления держаться на гомилетике, чтобы не создавать для других ту проблему, которая возникла у вас. Ну, если она у вас возникла. Пожалуйста, расскажи. Как оно тебе помогает? Вот в чем надо? Садись, Алексей Ашула. Хорошо. Кто еще хотел? Какую наибольшую ты трудность испытываешь при подготовке проповеди? Максимально. В чем у тебя сложность бывает? Садись. Пожалуйста. Ну что, братья, я немножко схему дам, вот, чтобы понятно было еще, ну, для новеньких, да и для стареньких. То есть вот, например, ну, изготавливаем окно. Столяр изготавливает окно. Как вы думаете, не столяр может изготовить или нет? В принципе, да, может изготовить. Друзья, вообще-то человек мыслящий и аккуратный. Вот есть люди, которые за все берется и все получается. И тем не менее, окно изготовил столяр, и окно изготовил не столяр. Какие у нестоляра могут быть сложности? Друзья, и не только в вопросе окна, табуретки или ремонта автомобиля, или еще чего-нибудь. Вот последовательность выполняемых работ. Вы понимаете, да? То есть с чего надо начинать, и что будет в середине, и как заканчивать. То есть вот схема работ, как их нужно совершать. И не специалист может сделать, но ему это будет даваться огромным трудом и с большой затратой времени. И качественно он может просто не достичь достаточно качества. И так вот бывает в любой работе, человек говорит, я не знаю, почему у меня не получается. Вот этот узел, ну никак не получается. А ему говорят, а вот ты вот так, вот так, вот так вот. Это как примерно, знаете, сварочный шов, вот так трубу заварить. Ну, человек начал сверху варить, у него не очень, ничего не получилось. Да, он научился горелку держать и что-то, но не знает, откуда начать, с какой точки начать и какой точки закончить. И может просто у него не получиться качественной работы. Также точно, друзья, в вопросе проповеди. Последовательность выполняемых работ, процесс, механизм приготовления проповеди, что, зачем и как все это сопоставить, безусловно, это очень помогает. Вы знаете, друзья, я даже что хочу сказать, что вот многие проповедники, прекрасные проповедники, они ну, не изучали гомилетику. Я в прошлый раз говорил о том, что есть люди, у которых своя собственная гомилетика, то есть механизм разработки проповеди свой. Он, возможно, не до конца, не совсем похож на то, как мы здесь преподаем и так дальше, и прочее. Друзья, и тем не менее, Я скажу, что библейские курсы, они намного должны помочь и облегчить процесс приготовления, механизм толкования и изложения проповеди. Хотя я скажу, друзья, что бывает такое, что вот процесс толкования, например, библейского текста, даже и опытные христиане, они могут, ну, довольно легко ошибаться, потому что, ну, немножечко смотришь, надо бы, было бы подучить человека, и уже было бы намного лучше. Значит, друзья, сейчас у нас гомилетика опять, и вот здесь записки поступили. Значит, я отвечу на записки, но одна из записок – просьба помолиться, друзья. Ну, она, кстати, потому что мне только что был звонок, одна сестра в больницу попала и в тяжелом состоянии, чтобы помолиться за нее. Вот, и здесь просьба помолиться за больных детей, чтобы Бог поврачевал. Значит, это брат Сандро пишет. А кто попал в больницу? Ира Румянцева попала в больницу, поэтому Юра помолится. Вот и у меня жена тяжело болеет, какие-то у нее давление поднялось очень высоко вчера и сегодня. Юра помолится. Встанем, помолимся, а потом продолжим. Второй вопрос поступил такой. Можно ли пользоваться Библией «Живой поток»? Друзья, я думаю, что Библия «Живой поток» не существует. Новый Завет существует, в смысле, это направление или движение, так можно назвать. Ну, я поясню, друзья, живой поток – это движение, так точнее. Это не конфессия, это движение. Основоположником которого явился Витнес Ли. Ну, иногда считают Вотчман Ни, но Вотчман Ни, он не был участником развития этого движения. Но, тем не менее, Вотчман Ни был ученик Витнеса Ли, и Витнес Ли, он уже организовал вот эту систему школ, учебных заведений и так дальше, то есть определенная направленность и прочее. Друзья, я что хочу сказать, что не нахожу полезным, чтобы пользоваться этим переводом, потому что его нельзя считать более точным, чем тот, которым пользуемся мы. И, во-вторых, он носит очень сильно несет на себе отпечаток мышления переводчика. И кроме того, друзья, там на полях вот, помещены толкования. Толкования, они тоже могут приносить проблемы, особенно молодым христианам, поэтому я не думаю, что это было бы полезно, чтобы вы им пользовались. Хотя я не считаю, что правильно было бы наказать человека, если вдруг ему попал такой Новый Завет, и он читает. А в плане рекомендаций не рекомендую. Друзья, если вы любите толковать Писание, заниматься толкованием, то полезным я считал бы для вас иметь, есть такой подстрочный перевод, он называется, с греческого текста. Это такая книга, полностью Новый Завет, в оранжевом переплете, ну, морковочный цвет. Вот. И там идет греческий текст, а под ним стоит русский текст. И каждое слово имеет свой номер. В этом случае, друзья, ну, достаточно это поможет, чтобы понять смысл того или другого отрывка. Вот. То есть более точнее не придумаешь. Хотя, друзья, когда читаешь русский текст, возможно, там нарушается, ну, грамматическая такая логическая последовательность слов. Вот. Потому что при переводе обычно так бывает. И поэтому в данном случае вам просто придется вот применять, ну, где-то и свою способность, чтобы построить слова в логической последовательности. Ну, вот таким вот образом. Если я что-то непонятно говорю, то вы можете. Как? Я думаю, что его не существует. Алексей знает. Ты не встречал такого? Что это? Да. Не, еврейский текст, да, но подстрочный еврейскому. Я не думаю, что он есть. А еврейский Новый Завет есть. Но мы же не евреи, мы же не сможем читать. Я не знаю, друзья, не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Вот то, о чем я говорю, я себе приобрел. Я себе приобрел. Думаю, полезно вам это иметь. Еще, друзья, достаточно точным переводом считается, но по точности он считается выше нашего синодального. Я просто не знаю, как он называется. Это перевод, произведенный в 1975 году. Может быть, вы встречали, но я просто такие внешние признаки скажу. Это такой Новый Завет, когда идет английский текст и русский текст. Хотя перевод делался не с английского, а перевод делался с греческого. В плане точности тот перевод считается выше. Ну, есть такой вот, есть специалисты в этом, я прочитал некоторые мнения специалистов, тот перевод считается точнее. Хотя для чтения наш текст лучше, в смысле он легче читается, более приятный и более привычный. В плане проповедования, друзья, я не считаю допустимым, чтобы проповедовать с другого перевода, кроме нашего синодального. Не считаю допустимым, потому что это будет производить среди народа переживания, напряжение. Даже когда появилась Библия Гетце, и там вместо «Ива» стояло «потому что», вместо «сие» стояло «это», вот и прочее. И народ с трудом это воспринимал. То есть новые слова, вот, более современные, народ воспринимал с трудом. Поэтому самое правильное — пользоваться синодальным текстом. Новая Женевская Библия, друзья, там обычный перевод. Там просто применены комментарии. И, кстати, комментарии, пожалуйста, Алексей, скажи, да. Понятно. Вопросов нету больше? Пожалуйста. Значит, друзья, я скажу, просто в этом случае лучше не читать, чтобы не иметь две книжки. А, например, друзья, это целесообразно, если оригинальный текст придает достаточно сильную окраску, значительную окраску. Вот. Если другой перевод, он ничего нового не дает, то просто теряется смысл. Ну, я, например, знаю некоторых братьев, которые любят другие переводы. Ну, например, там украинский, если человек знаком с украинским, или еще что-то. И вот брат прочитал русский текст, говорит, на украинском языке это звучит так. И он говорит, но все точно так, ничего. Просто украинское слово, оно, ну, производит, ну, иногда улыбку или какое-то оживление. Но не больше. Не больше. Хотя украинский перевод достаточно хороший, я вам скажу. Достаточно хороший. Друзья, и поэтому процитировать, у себя на конспекте вы можете записать, как это звучит в другом переводе, но открывать другую Библию и читать, смысла в этом нету. Вот. А вы скажите, что по-украински это звучит так. Раз, если это только короткая фраза, это если длинная фраза, то людям трудновато будет слушать украинский язык. Тем более он для русских кажется немножко таким веселеньким, вот чуть-чуть смешным. Вот таким вот. А если это короткая фраза, вот, ну, например, порождение ехиднины, вот логово гадючее, да? Кодло. Кодло гадючее. Друзья, в общем-то, можно было бы так не делать. А сказать порождение ехиднины, сказать, что ехидна – это род змей. И поэтому это потомство змеев по-другому. Можно сказать, не обязательно применяя другой текст. Вот таким образом. То есть, друзья, я понимаю, что ехидна, часто людям полезно сказать, что это такое. Потому что, ну, ехидна, считай, человек, вот, ехидничает, да, вот, и все прочее. Вот. И еще есть слово ехидна, друзья, это животное, похоже на дикобраза. Просто доброе по своему характеру, вот, и прочее. Но в значении библейском ехидна – это разновидность змей. Поэтому пояснить можно без применения другого языка. Понятно, да? Ну, все тогда пока, друзья. Значит, я не буду с вами заниматься повторением вчерашней темы, вот, а мы сегодня начнем тему новую. Это проповедь. Проповедь. Можете записать. Друзья, конспект у меня очень сжатый. Конспект у меня очень сжатый. Поэтому говорить будем значительно больше, чем пишем. Значит, друзья, во-первых, я хочу отметить три вопроса или параграфа о проповеди. Это содержание проповеди, центр проповеди и источник проповеди. Вот таких три, можно сказать, подразделения. Ну, последовательно, коротко скажу по каждому. И с незначительными пояснениями. Значит, содержание проповеди, это вы по цифрам можете у себя написать. Затем центр проповеди и источник проповеди. Содержание проповеди, центр проповеди и источник. Это 1, 2, 3. А записывать не обязательно, потому что вы легко запомните, о чем я буду говорить. Тем более, что я завтра сделаю опрос. Значит, друзья, содержание проповеди. В послании к Тимофею, во втором послании, в 4 главе, апостол Павел пишет: «Проповедуй слово». Не буду дальше. «Проповедуй слово». То есть, друзья, содержание проповеди – это Слово Божие. Содержание проповеди – это Слово Божие. Друзья, здесь есть ошибка, имеет место ошибка очень многих проповедников, и не только молодых. То есть часто проповедник соскальзывает вправо или влево и проповедует не Слово Божие. Ну что, например, может проповедовать? Может проповедовать личный опыт, то есть историю своей жизни. Много рассказывает о себе. Или рассказывает разные случаи, разные примеры из жизни. Реальные из его жизни или случаи, которые он лично знает. Или случаи, которые он где-то читал или слышал. Это второе. То есть, ну, как говорят, много приводит примеров. Немножко проповеди, но много примеров. Друзья, это неправильно. Неправильно. Или бывает, когда человек проповедует свою точку зрения. То есть опыт свой или других людей, примеры, случаи из жизни, или проповедует какую-то точку зрения свою. Иногда не основанную на Священном Писании. Ну, в частности, друзья, ну, что бывает? Бывает так, что когда проповедник, у него, ну, скажем, богатый жизненный опыт, много бывает в разных местах, вот, где-то участвует в служении, и он очень много рассказывает о всяких встречах, о том, где что происходило, какие случаи, как каялись грешники, или еще что-нибудь. И в проповеди вытесняется Слово Божие. Это неправильно. Я даже знаю случаи, когда проповедник забыл прочитать Библию, даже не открывал. Он что-то сказал, как-то начал, немножко как бы вскользь какого-то коснулся, и люди так и не поняли, на какую тему он проповедовал. Текст Писания он не прочитал. Вот он просто рассказывал какие-то случаи из жизни. Это не проповедь. Это вещи недопустимые. Это вещи допустимые, знаете, когда? Например, конференция по благовестию. То есть люди отчитываются о служении благовестия. Я, например, скажу, друзья, я очень одобряю, когда человек в этом случае вышел к микрофону и даже не прочитал текст, а рассказал то, что от него требуется. Потому что в этом случае другая крайность бывает. Он вышел, открыл и начинает проповедовать, как надо благовествовать, как надо проповедовать. А я говорю, что ты нам не говори, как надо. Ты говори, как ты делал. Сейчас от тебя не требуется проповедовать. Ты расскажи, как ты трудился, как вы трудились. Друзья, есть отчетные собрания, есть конференции, есть еще мероприятия, когда надо рассказывать случаи из жизни. А за кафедрой в церкви надо проповедовать Слово Божие. Кстати, я скажу, друзья, есть люди, которые вообще слабо воспринимают, когда брат что-то рассказывает, какую-то историю во время проповеди. Ну, по этому поводу мы немножко позже поговорим. Вот о примерах, хотя эта тема знакомая для вас, преподавал ее раньше, но все равно будет полезно немножко об этом поговорить, потому что год прошел, какой-то опыт мы еще приобрели, вот наш или чужой, и поэтому об этом надо будет еще поговорить. Друзья, то есть содержание проповеди – Слово Божие. Если говорить о примерах, примеры должны занимать незначительную часть в проповеди. Второе, друзья, центр проповеди. Апостол Павел пишет: «Иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого». То есть центр проповеди – Христос распятый. То есть, друзья, центром евангельской проповеди должен быть Иисус Христос. Но здесь, наверное, следует немножечко остановиться. Друзья, допустимо ли проповедовать, ну, например, вот мы же говорили, что бывают проповеди учительного порядка, ну, например, о взаимоотношениях в семье, вот, или о взаимоотношениях в церкви, или еще как-то. Да, в общем-то, допустимое. В общем-то, допустимое. Но я не считаю ошибкой, если человек проповедовал, например, о взаимоотношениях Ильи и Елисея, о сотрудничестве, о подборе сотрудников, о передаче служения и так дальше. Не считаю ошибкой. Тем не менее, друзья, все равно, когда мы готовимся к проповеди, мы должны сосредотачивать наше внимание и на личности Иисуса Христа. И задать вопрос, какое место в моей проповеди занимает Иисус Христос. Друзья, ну как это, например, может быть? Я вам чуть поясню. Ну вот недавно я проповедовал, ну скажем, проповедь, может, вы многие слышали, а может, нет. Ну, например, «Тихая пристань». Слышали, наверное. «Тихая пристань». О том, что Павел на корабле, там хорошая пристань, а потом буря была, ну и так дальше, тихая пристань. И тем не менее, я значительную часть в заключительном аспекте, я говорю, самая лучшая пристань – это Иисус Христос. Он сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Это пристань надежная, где каждый обездоленный грешник может склонить свою голову, обрести прощение грехов и покой у Иисуса Христа. То есть все равно мы проповедь подводим к личности Иисуса Христа. Вот таким вот образом. То есть мы должны стараться это делать. Друзья, если у нас специфическая беседа на специальную тему в церкви, ну, например, как подростки должны относиться к родителям, и, скажем, проповедник во время беседы не сконцентрировал внимание на личности Иисуса Христа, в общем-то, я не считал бы это ошибкой. Не считал бы это ошибкой, если эта проповедь носит специфический, поучительный характер. Вот таким образом. И третье – это источник проповеди. Значит, 1 Коринфян 2:4. Написано так. Я прочитаю, как написано. 2:4. «И было и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Значит, друзья, источник проповеди – это Дух Святой, который дает откровение, дает тему и помогает разработать проповедь. Поэтому источник проповеди – Дух Святой. Если у человека с Богом нарушены отношения, это, знаете, как закрытый кран, который нужно открыть. Из закрытого крана вода не течет, не течет. Если кран неисправный, бывает, его невозможно открыть. То есть надо наладить свои отношения с Богом. Здесь и молитва, личное чтение Библии, очищение от грехов. Потому что наличие греха, как помните детское стихотворение, что водопровод из бамбука сделали, и вода текла хорошая, а потом вдруг нету воды, да? Вот, а почему воды нету? Ну, там лягушка залезла и перекрыла вход. Вот так точно грех бывает, он перекрывает вот доступ благодати Божией в сердце проповедника, и поэтому живая вода не течет. Хотя он может проповедовать, но эта проповедь, она не несет благодати Божией людям. Он проповедует, исходя из своего опыта, да, у него что-то получается составить, но тем не менее это не проявление Святого Духа. Вот таким образом. Друзья, попутно отвечу на один вопрос, который мне задавали на перерыве вчера. Бывает ли такое, что проповедник не в должном состоянии перед Богом, и все-таки Дух Святой действует? Ну, например, покаялись грешники. Да, друзья, такое бывает. То есть бывает, когда человек, ну, например, служитель какой-нибудь, ну, например, не ведущий благочестивую жизнь или проповедник. И он говорил проповедь, и кто-то покаялся. И люди делают вывод, что значит, он исполнен Святого Духа. Друзья, совсем не считаю, что это обязательно такой вывод сделать. Потому что, любя грешника, который там сидит, и слово, которое звучало, Бог слово, вселяя в сердце человека, действует Святым Духом, и человек кается. Это может не зависеть от проповедника. Например, прослушанная магнитофонная кассета, она может побудить человека к покаянию. Проповедник давно умер, но прослушанная кассета побудила человека к покаянию. Или написанное Слово Божье по радио. Вот. Я, в общем-то, знаю такие случаи, когда человек покаялся, но однозначно проповедующий был в неправильных отношениях с Богом. Ну, например, был в каком-то грехе. Таким образом. Тем не менее, друзья, мы должны понимать, что Дух благодати действует через проповедь, если мы исполняемся Святым Духом. Друзья, следующий раздел, мы сейчас с вами более основательно поговорим, это виды проповедей. Для тех, кто на курсах уже был, это будет напоминанием. Освежением в памяти. Для новеньких это новый материал. Виды проповедей. Друзья, нужно ли для проповедника это знать? Безусловно, нужно. Безусловно, нужно. Потому что, когда мы готовим проповедь, мы уже подразумеваем, какой вид эта проповедь будет иметь. Поэтому об этом надо знать. Ну что, друзья, я не буду вам вопросы задавать, а вопросы задавать уже, когда характеризовать надо. Друзья, существуют следующие виды проповедей. Это текстовая проповедь. В некоторых учебниках она звучит текстуальная. Тематическая проповедь. Это, значит, текстовая, тематическая, обзорная проповедь. Обзорная проповедь. Разъяснительная проповедь. Биографическая. Ограничусь этим. Почему ограничусь, друзья? Кто-то скажет, но есть еще проповеди, например, евангелизационная проповедь, или поучительная проповедь, или казуальная проповедь, или утешительно-ободрительная, ну и так дальше. Друзья, все остальные проповеди строятся по принципу проповедей, которые я сейчас рассказал. Ну, например, казуальная проповедь – это от слова «казус» или «случай», например, по случаю праздника жатвы или по случаю похорон. Она все равно строится по принципу или тематической, или текстовой, или, скажем там, разъяснительной. Друзья, наиболее распространенные виды проповедей – это три вида. Но это вы не пишите, это не обязательно. Это текстовая, это тематическая или разъяснительно, три вида. Обзорная проповедь – это редкий вид проповеди. Биографическая – это тоже довольно редкий вид проповеди. Но самый распространенный считается вид проповеди – это тематическая. Самый распространенный. Реже текстовая, еще реже разъяснительная. Ну, а теперь мы по каждой проповеди, друзья, будем рассуждать вместе и будем приводить примеры. Ну, примеры будем составлять вместе, потому что я мог бы дать готовые примеры, но это не будет так полезно, как если бы мы составляли вместе с вами. Поэтому мы эти примеры будем составлять сейчас, ну, вместе. Значит, что, друзья, я буду объяснять, что такое проповедь та или другая, и сразу будем короткую схему проповеди делать. О схеме проповеди позже будет, а сейчас будем тренироваться пока. Короткого текста Священного Писания. Ну, вы пока не записывайте, что надо будет записать, я вам потом скажу. То есть, друзья, текст Священного Писания – это не продолжительный отрывок, но примерно все равно есть средние формы или средняя протяженность текста. Обычно при текстовой проповеди используется текст протяженностью не длиннее 3 стихов. То есть 3 стиха могут быть рядом находящиеся, могут быть в основе текстовой проповеди. Ничего не видно, да? Да будем надеяться, что будет видно, да? Ну ладно, ладно, братья. Еще раз, братья, текстовая проповедь – это проповедь, в основе которой лежит библейский текст. Вся проповедь строится только на основе этого текста. Кстати, скажу, братья, учитывая, что в прошлом году мы подробно разбирали текстовую проповедь, в этом году мы эту проповедь разбирать подробно не будем. Мы в этом году будем разбирать подробно тематическую проповедь. В прошлом году мы ее практически не разбирали, только 2-3 примера рассмотрели, все. Мы сегодня будем работать над, в этом году, работать над тематической проповедью. Значит, братья, текстовая проповедь. Ну, я предлагаю вам, взять текст Священного Писания, Иоанна 3,16. И мы сейчас составим текстовую проповедь. Значит, ну сначала тема проповеди или заголовок, ну, я, это понятно для прошлогодних курсантов. Значит, тему мы такую назовем: «Любящий Бог». «Любящий Бог». Так, получается, ничего там видно. Очень плохо видно, ночью было бы лучше. Значит, братья, значит, это тема. Значит, и в основе вступительной части мы пишем, значит, Иоанна 3,16. Иоанна 3,16. А ну попробуй. Да, можно уменьшить экран, и будет лучше. Значит, Иоанна 3,16. Теперь главная часть, Римскую 2 мы пишем. И цифра 1. Братья, что можно написать по цифрой 1? Первое. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий во не погиб, но имел жизнь вечную». Ваши предложения на какие? Давайте попытаемся разбить на 3 подразделения эту проповедь. Первое. «Ибо так возлюбил Бог мир». Что можно здесь, о чем можно говорить? Кого возлюбил Бог? Значит, пишем. Первое. Кого? Кого? Кого любит Бог? Это первый подраздел. Второе. Что отдал Сына Своего Единородного? Что можно здесь? Доказательство любви, безусловно, доказательство любви. Я, братья, так вот примерно и думаю, что, да, то есть, кого любит Бог? Бог любит мир. Что отдал Сына Своего, это доказательство любви, но знаете как, вот помните, вот кто в прошлом году учился, что я вам предлагал, чтобы подразделения в проповеди, они носили стиль однородный. То есть было бы лучше написать, раз мы начали в форме вопроса, можно было бы написать не доказательство любви, а как любит Бог. Понимаете? То есть мы пишем, кого любит Бог, а второе мы пишем, как любит Бог. И третье. Чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Скажите, как дальше? Для чего любит Бог? Да. Для чего? И потом Римская 3, это будет заключение. Об этом сейчас не будем. Значит, братья, то есть примерно изложение, это текстовая проповедь. То есть один стих в основе этого текста. Эта проповедь, ну, я не проповедовал, и, возможно, вы не проповедовали, но, тем не менее, на основании этого текста можно построить хорошую призывную проповедь. То есть, кого любит Бог? Бог любит тебя. Бог любит тебя. Ты грешник и, возможно, не заслуживаешь любви Божией, ты так думаешь. Но Бог любил и того грешника, который висел на кресте рядом с Иисусом Христом. И Бог его простил и помиловал. Неужели ты больше совершил преступление, чем он? Но если Бог помиловал его, Бог любил его, Бог любит и тебя. Второе, как любит Бог? Здесь можно бы поговорить, братья, о доказательствах любви. Именно о доказательствах любви, о том, что всякая любовь ищет доказательств. Кто-то убедительные словами доказывает, кто-то дарит коробку конфет, кто-то еще что-то. Но Бог отдал самое дорогое, отдал своего Сына. Можно было бы привести пример, что как кто-то сделал большой подарок для своего товарища из любви, или там для мужа, для жены, или для детей отец. Вот. Но Бог отдал самое дорогое, что для него было, это своего сына. Написано, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. То есть, братья, при текстовой проповеди можно применять другие тексты Священного Писания, но они должны доказывать вот эти положения, эти три положения. И для чего любит Бог, или зачем любит Бог? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь можно было бы вот сделать два подразделения. Написано, чтобы человек не погиб, вот, ну я так напишу, не погиб, и второе, имел вечную жизнь. Имел вечную жизнь. Вот таким образом. То есть вот это практически, ну в этом случае, если я это добавляю, то вот это здесь рано, это будет вот здесь. Ну а в заключение, вот, принял ли ты Его любовь. Принял ли ты Его любовь? Значит, друзья, это сухой конспект, без примеров, без разъяснения и все прочее. Но в данном случае это пример текстовой проповеди. Пожалуйста, кто желает привести свой пример текстовой проповеди? У кого есть хорошая текстовая проповедь, вы можете нам встать и дать информацию. Давайте еще один пример тогда. Братья, а ну найдите, Юра, найди. Знаешь, что найди? Чего требует от тебя Господь? Помнишь, где написано? Да? В малых пророках. Посмотри у Михея. Посмотри. Алексей, чего требует от тебя Господь? А ну, пожалуйста. Как? Ну да, да, вот я, это я просто, братья, в данном случае я ищу легкие тексты. Вот, например, пишем заголовок. Что требует от нас Господь? Что требует Бог, напишем. Давайте, что требует Бог? Я вам поясню потом, зачем я такие вот сжатые. Алексей, где это написано, скажи, место писания? Михей, да? Михей 6:8. Значит, первое пишем. Действовать справедливо. Второе, что у нас? Любить дела милосердия. Быть милосердным. И третье. Смиренно и мудро находить пред Богом. Ну, напишем, быть смиренным. Быть смиренным. Ну, я не читаю этот текст, какой сделать вывод, братья, пока мы выводы не будем делать. Но в данном случае, посмотрите, вот это текстовая проповедь. Что требует от человека Бог? Действовать справедливо, быть милосердным и быть смиренным. Значит, братья, посмотрите, ну я коротко для тех, вот, ну это не проповедь, это голый скелет, без единой мышцы на нем. Но мышцами, если бы обрастать, да вот, например, я решил быстро, срочно проповедь надо, и я быстро действовать справедливо, я бы сразу раз пример. Пример. Есть человек в Библии, о котором написано, был справедливый? Кто? Иов, я пишу, Иов. Иов. Пример несправедливости. Лот. Когда избрал лучший участок, Лот поступил, братья, несправедливо. Так же, да, или нет? Пример Лот. И в скобочках пишу отрицательный пример. Вот. Быть милосердным. Милосердный самарянин, да? Самарянин. Самарянин. Еще можно пример. Корнелий. Корнелий. Смиренным. Пример смиренного есть в Библии? Мария. Хорошо, Мария. Мария. Мария. Но чтобы знать, какая Мария, напишем Назарет. Ну, в заключение, удовлетворен ли Бог? Бог твоей жизни. Вот, это короткая схема проповеди. Но в данном случае, братья, я просто пользуюсь тем, что экран включен, я примеры добавил, чтобы вы имели представление, как обрастает скелет мускулатурой. Все, по текстовой проповеди достаточно. Мы сейчас сделаем перерыв, будем вместе тематическую и разъяснительную. Думаю, что две проповеди мы еще только рассмотрим. Может быть, обзорную. Перерыв. Сандро, пожалуйста.